Скоро здесь будет не воздух, а суп из микробов. Я пропал. Ольмек и Мьянти, представлявшие свои нации тоже в единственном числе, ходили среди недавних сограждан и уговаривали всех объединиться. Никто не хотел. Всем казалось, что припасов, захваченных из Бермудии и чудом уцелевших, хватит только на их группу. Впрочем, поневоле приходилось обращаться друг к другу. Бермудяне всегда жили на всем готовом и не взяли с собой самых элементарных вещей. Они привыкли, например, что если понадобится зажигалка или спички, они тут же появляются, а многие обходились и без зажигалок и спичек. Воображалать огонь мог бермудянин самого низкого уровня. Некоторым, как фокусникам, нравилось время от времени поджигать кончик собственного пальца, облитый воображенным бензином. Как известно, если пламя тут же погасить, оно не успевает обжечь кожу. И вот теперь, когда понадобилось сварить или разогреть имеющиеся продукты, оказалось, что ни у кого нет огня. Кто-то пытался воспользоваться стеклышком часов как лупой, чтобы поджечь бумажку или сухую траву. Ничего не получалось, да и солнце уже заходило. Кто-то стучал камнем о камень, надеясь высечь искру. Кто-то крутил палочку в отверстии сухого пня, вспомнив, что когда-то так добывался огонь. Наконец нашлись спички. У Бонса, благоразумно сунувшего их в карман, он, как повар, предусмотрел, что, возможно, придется готовить пищу в полевых условиях. Развели один костер. К нему вежливо приходили посланцы разных групп. С ветками и сучками поджигали их и бежали к своим, чтобы там тоже развести костер. Вскоре над островом поднялся десяток дымков. Насытившимся людям стало казаться, что не все потеряно. В конце концов, они, скорее всего, в том же районе Бермудского треугольника, где и пропали, а движение здесь оживленное, и кораблей много, и самолетов. Правда, пока никто не заметил ни одного корабля и ни одного самолета. Чувствовали себя все по-разному. Дукиш-медукиш, умиравший, до этого много лет начал умирать по-настоящему. Вокруг него собрались родственники и помогали, чем могли. Они не хотели допустить его смерти, прежде чем вернуться окончательно туда, где Дукиш-медукиш, при исполненной благодарности, одарит каждого солидной частью наследства. Они были в этом уверены. Роджер Обжора вместе с весело лающей глючкой бегал от группы к группе и просил дать кусочек чего-нибудь. Ему давали. Продукты пока имелись. И ребенок все-таки. Правда, через некоторое время Роджер с удивлением почувствовал, что больше не может есть. Его даже начало подташнивать. «Я ж теперь нормальный», — догадался он. «Я теперь не буду хотеть все время есть. Как здорово!» Тут он увидел знакомую фигуру, испугался и припустил к ближайшим кустам на ходу, крича: «Ник! Ник! Где ты?» И Ник, услышав, тут же прибежал. «Чего это вы?» — добродушно удивился боцман Пит. А это был именно он. «Посмотрите, у меня даже леньков нет!» Он улыбался, но Роджер ему не верил. «Не подходи, Ник, а ты смотри внимательно!» Ник хотел ему напомнить, что чудеса кончились, и он вряд ли сможет вырвать леньки из рук боцмана. Но в этом не было необходимости, леньков у Пита в самом деле не было. «Наконец-то я не хочу тебя выпороть, дорогой Роджер!» — растроганно сказал Пит. «Ты не представляешь, как мне это надоело! Хочешь скушать чего-нибудь?» «Нет, спасибо, я и так облопался!» У моря уныло бродил Пятница. Настя заметила его, подошла, протянула руку. «Хочу поблагодарить вас за все, что вы пытались для меня сделать. Вы очень старались. Спасибо, Пятница». Пятница вяло пожал руку и поправил. «Джон Смит. Так меня зовут. Я больше не Пятница». «И опять несчастливы? Почему? Просто думаю, какого черта я тогда сел в этот самолет? Никогда себе не прощу». И Пятница, то есть Джон Смит, продолжал бродить у воды, с ненавистью глядя на бескрайний океан, и с любовью туда, за горизонт, где находились, по его предположениям, дом, работа, семья. Как все было хорошо, спокойно, уютно. Мануэль, накормив Лауру и срудив ей что-то вроде шалаша, сидел возле него и хмуро о чем-то думал. — Чего это ты помрачнел? — спросила Лаура. — Я с тобой, и ты теперь не хочешь меня убить. Чего тебе еще нужно? — Читал я одну книжку, не в попад, — ответил Мануэль. Про рыцаря, который всю жизнь любил одну прекрасную даму, даже после того, как она умерла, и сам умер потом на ее могиле. — Чудесная история, — вздохнула Лаура. — Дурацкая история. И рыцарь этот дурак. Нет, чтобы нормально жениться, завести детей. — «Ты хочешь сказать, что зря потерял 20 лет?» — обиженно спросил Лаура. «Именно так, ты не обижайся.